Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Доброго здоровья. Здравствуйте. Как звать? Татьяна. Татьяна, долго ли находишься в общине? С момента основания. Угу. А как вообще пришла в голову идея создать эту общину? Что миру-то не устраивало? Не могу сказать, что прям совсем в миру не устраивало. Вообще как бы подтолкнуло все вот период постперестроечный. Когда как-то в какой-то момент сразу стало некомфортно. Вот кто в тот период жил, а жила я уже в таком осознанном возрасте. Школу я уже на тот момент закончила. А школьница была и комсомолка, активистка, и пионерка, как все положено. То есть все мне это нравилось, вот эта общественная жизнь. Несмотря на то, что что-то там рассказывали про комсомол, я не знаю, у кого-то, может, было что-то и страшное, у нас были замечательные люди в комсомольском активе, с которыми я порой общаюсь по сей день. То есть мне вот такой образ жизни общий нравился. Плюс я жила еще в большой семье. У нас династия большая, и с маминой, и с папиной стороны. Я, можно сказать, с рождения жила как бы в общине. Для меня не было понятия двоюродный брат, двоюродная сестра. То есть мы все были родные люди. Родители всегда общались, всегда была взаимопомощь друг с другом, безденежная. Дом построить, побежали все вместе. Там еще какие-то вопросы сразу, все откликались мгновенно. Я очень благодарна родителям за то, что они нам это заложили, что для нас это было естественное состояние помогать друг другу. Когда уже вот эта перестройка, и вот даже такие моменты, казалось бы, элементарные бытовые, жили мы в пятиэтажном доме, и мы все помним, наверное, тот период, когда ленинский субботник. Возвращался, там, допустим, в школе ленинский субботник или на работе, и во дворе мы вечером всегда тоже проводили субботник, там наводили порядок, все. А когда вот началась перестройка, тут такое уже одному другому не надо. Уже хочешь, я тебе червонец заплачу, ты там подмети или принеси. Мне стало некомфортно уже тогда. На тот момент я вышла замуж, уже был ребенок, и что, ну, у людей какие-то пошли другие взаимоотношения. Хотя у нас в доме вообще, вот где я жила, я благодарна все равно тем старожилам, которые все равно это сохранили. И с которыми мы тоже по сей день общаемся, поддерживаем отношения. И вот этот момент мы стали собираться, так сказать, и с родственниками, и с друзьями. Их друзья еще присоединились. К тому же у нас компания была, ну, как бы не привязанная к алкоголю, так мягко скажу. И мы собирались именно такой компанией, когда нам дни рождения хотелось отметить, допустим, играя вот в игре, там Новый год и так далее у нас проходил всегда бодро и весело, без спиртного. И у нас уже начались разговоры, вот бы вместе, вот бы вообще здорово как-то объединиться, может, какую-то общую дачу. У нас сначала как бы речь пошла о том, что нам бы завести какую-то вот общую дачу, может быть, потому что там у одних, у других растащили что-то на даче. Вот у нас были пчелы, мы хотели поставить где-то улья, потому что там у нас попытались их тоже побить. Ну, как-то так вот разговор пошел, и мы стали об этом разговаривать уже, да? И однажды, мне кажется, это был Новый год, когда мы этот первый разговор такой повели, что давайте, правда, посмотрим. Сейчас столько есть мест, где там бывшие лагеря пионерские, которые сейчас никому не нужны. И вот мы, ну вот так вот примерно по-простому началась эта идея. Угу. Как ты сказал, так в осознанном возрасте, наверное, наши зрители так подумали, осознанность в современном мире наступает к годам 90. Я представил себе комсомолку 90-летнюю осознанную. Ну а что, давайте. Но получается, изначально было желание просто уйти от той идиотской действительности, которую нам навязали. Вот внутреннее состояние, да, быть вместе с единомышленниками, встречаться где-то. Но ведь это еще не общее хозяйствование. Это все лишь навсего собрались, посидели, погудели, разошлись. Когда мы все-таки нашли такое место, это уже мужчины занимались этим делом. Я в этот период, как раз у меня ребенок родился, как-то больше была занята все равно буквально первые месяцы. И вдруг муж приходит и говорит, вот, знаешь, мы ходили, ездили там вот пару лагерей, посмотрели, вот там и там. Я говорю, знаешь, вот там вот вообще хороший лагерь, потому что я работала несколько лет в загородных лагерях, немножко ориентировалась. Вот. И говорит, мы так посмотрели, ну теперь надо найти варианты, там продается, не продается, и насколько мы сможем. Это же надо было еще и приобрести, никто ж нам не подарил эти финансы. Вот. Ну и потом все-таки поговорили, кто желает, опять же, у кого какие возможности были. Не было такого, что вот мы как жили в квартире, так и жили. Вот какая у нас там сумма была немножко собрана, так мы. И мы вот приобрели на тот момент, эти здания были в таком состоянии, что они великие миллионы не стоили. Угу. Вот. То есть муж был на стороне. Да, это очень важно, и это, вот, можно сказать, подарок небес, что это такое случилось. Mm. Да, не каждого вот так вот произошло, что и он, и она были едины. И, кстати сказать, мы же это сначала купили действительно, как, ну, как дачу, мы думали, что так, ну, будем тут собираться, может быть, даже как-то по очереди, ну, как бы дежурить с семьями и вот здесь. И нас было несколько больше. А потом уже люди со временем, ну, так грубым словом скажем, отселись, потому что кто-то сказал, приезжать, уезжать, да, вот прям жить нет. И там кто-то попробовал пожить некоторое время и сказал, это тоже, мне хочется вот запереться на свой четвертый этаж, вот закрыть дверь и никого не видеть. Так много людей видеть сразу каждый день я не смогу. Но у нас, кстати, сохранились доброжелательные отношения практически со всеми, кто был в первое время здесь. И что, до сих пор приезжает в гости? И есть те, кто приезжал и приезжает, да, и никаких конфликтов не было, что, а, ты там нас предал, или что. Это не было такого, потому что, ну, это был каждого выбор, и мы никому в упрек это не ставили. Угу. То есть, вот. Предатель. Нет, это такого не было. Мы просто каждый попробовал и понял. Но для меня было показательно, еще в юности у меня было пару друзей, которые туристы. Угу. И вот это, как они только придут из похода, разворачиваются, уже опять идут. Я говорю, мне бы тогда было непонятно, зачем им это надо вообще. Я два раза с ними сходила, мне хватило. Вот. Да, они сколько не ходят, не хватает, да? Да, и я тогда поняла, думаю, насколько мы разные. Вот кому-то это настолько, вот он, для него это жизнь, хотя кажется, ну это и неудобство. И вот там вот в походе то нас в палатке снегом там на Кавказ ходили, завалило, то там еще какие-то, а им так шикарно. Ну вот насколько же мы разные. Угу. Вот. Поэтому я отнеслась спокойно к тем, кто попробовал, и сказала, это не мое, ну нормально, действительно мы разные, каждый делает свой выбор. Хорошо, вернемся к понятию секта. Вот когда собирались, и кто-то про дачу думал, кто-то думал про какое-то летнее, может быть, там проживание, кто-то на постоянное проживание, но ведь интересы разные, а деньги-то надо вкладывать здесь сейчас. И как с этим обошлись? Ну, на тот момент мы тоже поговорили, у кого есть какая возможность. И? У кого была больше возможность, у кого меньше. Я даже припоминаю, что мы первое время, мы прямо таки записали, у кого какая была возможность, с тем, что мы как бы так между собой разговаривали, что мы потом как-то вернем друг другу, кто сколько смог вложить на этот момент. А разница была большая. Были те, кто вообще, можно сказать, ничего не вложили. Просто вот пришли вот сами и все. То есть сначала... не было ничего вложить. То есть сначала из своих карманов кладем в общую коробочку, а потом из общей коробочки достаем и раскладываем по карманам. Такая была идея. Потом, когда-то, я тоже вот не припомню, в какой год это случилось, но когда мы поняли, что мы как-то внутри друг друга, у нас отношения уже, вот есть реально родственник, а есть родственник, которым уже стал твоим родственником, и как-то уже было, ну, ну, как я буду требовать от родного человека, отдай мне деньги, да, а ты как? Меня отдай покормил. Деньги. Так, вот. Так... И мы вот это стали об этом разговаривать, что а смысл? Кому что возвращать, если мы вот, кто-то больше, может, трудом вложился, кто-то, да, смог больше финансово положить. Мы в какой-то момент, я не знаю даже, куда мы эти записи дели, это, да, мы просто уже перестали туда заглядывать. Это, может быть, ты не помнишь, а вот дядя Миша там хранит все записи, поэтому ты не знаешь, где они хранятся. И потом где-нибудь там через день скажут, а вот, еще и с процентами, будьте добры. Мы потом, действительно, мы вместе поговорили об этом. Мы сидели, мне так помнится, что мы об этом поговорили вместе, и вот мы решили, что, ну уж я не припомню, прям поднимали руки мы или нет, но мы поговорили, что давайте мы эти записи забудем, всех устраивает, всех, мы, вот, нас тогда было не так много изначально. Понятно. Все свои долги я вам прощаю, да? Да. Хорошо. А что с квартирами? Вот квартира. Жили, все хорошо. Она куда-то делась? Ну, кто переезжал, допустим, сразу, человек продал квартиру, и он переехал сюда, он там уже не жил. Естественно, он там, ну, не знаю, все ли прям до копейки он вложил или нет. Вот он внес, потому что было понятно, что здесь... Такая разруха была, что... Вот-вот-вот, я про то и говорю. Человек да. нормально приезжает и говорит, хорошенькая дачка, да. ребята, и сколько это дело стоит? О, брат, давай-ка я это себе квартирку-то оставлю на всякий случай. Мы ремонтировали, вот, ну, сначала не все же здания, отремонтировали там одну, другую комнату, потому что вот и пола где-то не было, где-то, ну, то есть вот... Почему говорили, что сначала думали, что прям дежурить будем и приезжать вот просто, потому что отремонтировать сразу это вообще было нереально. Кто-то спустя годы продал, допустим, жилье, не сразу. И тоже это его было дело, внес он 100% или нет, никто никогда не контролировал. Да где эти 100% в конце вот. Концов, да? Да, это вот его дело, как он этим распорядился. У кого-то, допустим, ну там родители на тот момент умерли и, естественно, что квартиру продали и внесли. Опять же, там община не стояла за этим, что мы проверим по документам, ты все, что продал, отдал. То есть это вообще не это твое пожертвование личное было. На тот момент я вот помню, что когда мы продали квартиру, это случилось далеко не сразу. Это была родительская квартира, мы с братом поделили деньги. И мы как раз у нас школа только начинала развиваться, мы просто купили мебель для школы. Угу. Есть, да, даже без ну, там, каких-то, это просто поехали и купили мебель для школы, потому что мы мечтали о том, чтобы у нас были прямо такие парты и так далее. Вот. Мы мечтали о том, чтобы у нас скелетик на уроках биологии был, и мы купили настоящего скелета, это вот так положено, а там не на пальцах или по картинке объяснять. И, ну, то есть мы все равно стремились, чтобы даже если в классе два человека, ну, чтобы им тоже нормально было изучать это. Поэтому, ну, в общем-то, вот такие вот вложения были. Когда пришла идея переходить от дачного варианта и пункта встречи к производственному, чтобы себя обеспечивать? Ну, вообще, мы сразу начали, где тут можно было что посадить, мы сразу начали уже сажать. Там первое время у нас было больше такое, можно сказать, развлекательное растениеводство. Я бы так назвала, потому что мы посадили бахчу. Ух ты. Да, ну там помидорки, может быть, и были какие-то, вот, но так вот арбузы, бахчу, вот такое. Вот, ну, овощи, говорю, были, но не в большом количестве. Потом мы уже понимали, что потребностей больше, и мы так вот координировали, разговаривали друг с другом, что бы нам добавить, там, что мы будем готовить и так далее. Там клубнику решили уже с годами добавить. Время прошло, мы поняли, что, допустим, как бы ты ни выпекал сам хлеб, то если ты покупаешь муку, которая обработана, то это уже трудно назвать, что это хлеб из серии здорового образа жизни. То есть, что необходимо и зерно, соответственно. Ну и вот так вот постепенно из года в год у нас был анализ того, что мы сажаем, делаем и... усовершенствовали, предложения всевозможные. И вот таким образом мы стали разрушать вселенский заговор против нас, да? Стали выходить сначала не покупать хлеб отравленный, потом не покупать отравленную муку, потом отравленное зерно, да? А когда до коровок дошли, до лошадок дошли, с чего вдруг нужно было коровок, лошадок заводить? Детей больше стало. Сначала у нас, мы сначала коз завели. Потом поняли, что у нас же большие объемы необходимы, и ну, у коз-то не столько молочка они дают, поэтому решили уже перейти на коровок, что объемы будут больше. И сколько ныне коровок? Честно, не знаю. Много? Не считала. Достаточно. Ну да, но мы заходили на самом деле в коровник, там все чисто, хорошо. Итак, корова у нас так... Вы кто? Да, вы кто? Встал так. Вообще неподвижно, даже не моргает. Вы кто? То есть хозяйки тут это такие. Мы сейчас еще, к тому же, вот поскольку СВО, то мы действительно, у нас объемы приличные идут в помощь нашим ребятам. Поэтому вот пока такое количество. Угу. Хорошо. Ну, там и техника, разбор и сборка. Как это, конструктор, любой трактор разберем, соберем, да? Угу. Ну вот теперь, наверное, надо подойти к тому, чем занимаешься. Вот образование, обучение и воспитание – это не есть одно и то же. Ну, понятно, да? Многие считают, что вот современное образование – это образование. На самом деле современное образование – это сначала вдалбливание каких-то там знаний, как они считают, или информации, которые под знания закладывают. А вот с образованием и уже какими-то другими делами, воспитание, например, дела уже хуже обстоят. А здесь как происходит обучение, образование, воспитание? Начнем с того, что у нас учителя в нашей школе – это родители тех детей, которые учатся. Угу. Ведь когда мы начинали организовывать нашу школу семейную, это к вопросу о том, были ли трудности. Конечно, это не шло прям так волшебно, что «О, мы организуем школу семейную, и все начали нам аплодировать». Нет, конечно, такого не было. Почему? Нам стали говорить о том, что вы ставите себя в оппозицию школы. Ага, вы хотите сказать, что в школе плохо, вот раз вы так делаете. Ну, я хочу сказать, что, слава богу, что сами школы так не думали, когда мы начали. Мы же все равно договор со школой заключали, чтобы дети сдавали экзамены. И когда мы стали обращаться в наши школы общеобразовательные, многие пошли ну, навстречу, с пониманием отнеслись, то есть не было. А сначала, в общем-то, трудности были даже больше... я не помню, на тот момент милиция или полиция была, потому что какой-то доброжелатель написал о том, что мы забираем детей и что они теперь не будут социализированы. Вот. И к нам приезжали вот такие вот органы и спрашивали, почему мы это делаем, что это такое. Вот. Поэтому вот в этом были трудности. И мы ни одно письмо в министерство написали, чтобы наконец-таки нам, в общем-то, все успокоились, и что мы никакого закона не нарушаем, что это уже давным-давно у нас в России разрешено, и ничего в этом нет, так сказать, экстремального. Разрешено домашнее образование? Да, давно разрешено. Закон. А поскольку это семья? Поскольку это семья, то получается, что у нас дети учатся в семье. У них постоянное взаимодействие с их же родителями. Когда я поехала в министерство, и ну, здесь мы решали вопросы, кто-то побоялся взять ответственность, и там мы поняли, что идет некоторое напряжение, и мы поехали в министерство. Я хочу сказать, что в министерстве к этой идее отнеслись очень доброжелательно и сказали, знаете, что нам нравится, что ваши родители готовы брать ответственность за воспитание своих детей. Угу. Вот. И нам даже выдали письмо за подписью замминистра, где он написал, что разрешено и все, так сказать, законно и так далее. Выдал такую бумагу, которая всем сказала, отстаньте от нас, да? Да. Вот. И у нас родители... Практически ну, все преподаватели, это если не мама или папа, то это бабушка или дедушка. То есть они же сами обучают своих детей и внуков. Это тоже важный момент, потому что, знаете, вот часто школы, а я работала в школах общеобразовательных, часто школы стремятся провести какие-то мероприятия с привлечением родителей, да, чтобы дети повзаимодействовали, чтобы они увидели, как в непринужденной обстановке своих родителей, чтобы у них хоть какие-то еще мгновения появились для общения с родителями, потому что у нас же порой, к сожалению, папа Дед Мороз в некоторых семьях, который появляется раз или два раза в год, да, за деньгами, которые он заработал, и опять уезжает. Он бы, может, и счастлив был еще повстречаться, но, к сожалению, вот ему необходимо зарабатывать деньги. Здесь такой проблемы нет. Здесь такой проблемы нет, если мы, допустим, где-то помогаем все вместе, то тут же могут помогать и папы, и мамы, ну, допустим, вот как в обычной семье, в небольшой, ага, копаем картошку. Счастливая пора моего детства. Все на огороде. Папа с работы пришел, мама, брат, бабушка с нами. Все замечательно. Мы там где-то костерок сбоку развели, да. Обязательно хлебушек пожарить на этом костерке и все. И здесь они, ребята, для мальчиков, наверное, это особо важно, что они видят, вот он, папа на тракторе, вот папа там мешки эти грузит, вот они тут же этому папе помогают. И, знаете, это такой подъем, когда это даже не 5 или 6 человек мини-семьи, а когда около 100 человек сразу на поле. Это просто, если видеть эту картину, это вообще очень приятное ощущение для людей, у которых единство – это вообще нормальное состояние души. А вот образовательный процесс, как он происходит? Ведь семейное образование – достаточно гибкое, оно подстраивается под ритмику, природную ритмику каждого ребенка. Но это дома. А когда, например, у тебя в классе 5-6 детей, у которых может быть разная ритмика, ну, в школу пришел, понятно, вот тебе русский, вот тебе литература, математика, физика, все ясно, хошь, не хошь, занимайся, учебник. Тычь пальцем, слушай, записывай и так далее. А здесь дети, привыкшие к воле. С одной стороны воля, с другой стороны дисциплина. Это общая политика всех родителей. Потому что вот я вообще не хочу противовес ставить нашей общеобразовательной школе. Я еще раз повторюсь, что я сама там преподавала. И у нас просто много замечательных учителей. Реально, я вот с уважением отношусь к учительству, и мы со многими, говорю, по-прежнему общаемся, но поскольку очень усложнилась, так скажем, обстановка взаимоотношения родителей с учителями, у нас получилась такая вот сейчас, можно сказать, прослойка родителей, которые выросли именно вот в такую вольности, ну, так условно скажем. Да? Когда вдруг все разрешили, и получилось, что это демократия, это своеволие получилось. Да? Или вообще, да, не будем другими словами называть. И поэтому многие родители знают, что должен делать учитель, но мало кто знает, что необходимо им как родителям делать. Здесь такого нет, да? Здесь у нас, мы, во-первых, регулярно с родителями общаемся. Вот у нас общее направление. Мы где-то даже, дети-то все равно разные. Это не значит, что если у нас семейное образование, то у нас все отличники. Нет. Бывает ребенок, вот вообще он может наизусть рассказывать энциклопедию, но элементарные математические примеры, просто вот он один урок знает, другой он уже не помнит эту формулу. Ну, один лирик, другой физик, да. Это все надо учитывать. Да, я говорю, ты же выучил наизусть, у тебя же ты энциклопедию практически наизусть рассказываешь историю. Выучи ты наизусть этот пример уже, говорят. И поэтому мы с родителями часто общаемся и разговариваем и о всевозможных вариантах, как к этому ребенку подойти. Во-вторых, если он действительно больше гуманитарий, то там из него уже нет смысла выдавливать эту математику. Уже пусть хотя бы элементарные вещи знает и так вот. Ну, но зато ему более интересно, допустим, какие-то другие направления. И мы стремимся развить ребенка в этом направлении. А так вообще дети, они же многие просто шустрики сами по себе, но не ставится клише ребенку, что ты на всю жизнь, вот какой ты шустрик сейчас, то ты все, ты там на всю жизнь такой. Мы, конечно, вот у нас дети же подросли, уже те, которые учились в нашей семейной школе, уже своих детей имеют. Вот, мы, конечно, где-то смеемся, хохочем, вспоминаем. А помнишь, как и они сами говорят, а помните, Татьяна Владимировна, как мы там залезли туда-то? Помним, помним. Да. Вот, но это все с пониманием, что дети проходят все равно свои жизненные этапы. Вот как раз затрагиваем такую тему, как оценки. В школе многие пытаются заработать хорошие оценки. И прям трагедия, когда вдруг не получилось, когда прилетела двоечка. Ай-яй-яй, что же делать? Родители в школу срочно и так далее. Папа стоит, переживает, мама стоит, переживает. И заканчивается какими-то неприятностями. А какое здесь отношение к оценкам? Вообще есть желание получить лучшую оценку, либо какие-то другие цели? Все равно есть желание получить лучшую оценку, но... Как-то нет такой, может быть, упертости в это. Потому что все равно они друг друга видят. Мы всегда разговариваем о том, какие оценки получены, за какой период. И просто мы их настраиваем на то, что есть такое понятие, как совесть. Если ты можешь учиться на 5, а учишься на 3, это как минимум неприлично. Есть человек, который не может просто на 5, да, это его тройка по математике, его родная, ну и слава богу, он вот просто больше не может, а может когда-то и взлетит, вот на более, но он реально старается, мы выставляем, и есть такая вещь, как прилежание. Это когда правильно лежишь? Да. Вот. Поэтому вот отношение к учебе, да, другой может быть 5 прилежания, но 3 математика, но это все, что он может, верно? А у другого, извините, может быть и даже 5, но она а вот прилежание 4 при этой 5. А нет таких полет мысли 5, грамматика 1. Есть и такое, всякое бывает, да. Но мы действительно к детям относимся ко всем, к любому. Они у нас родные. То есть это ты к ребенку, который вот лично по крови, так сказать, твой внук, и который рядом, это одно и то же. То есть ты требования к тому и к тому, это будет одинаковое. И помощь будет такая же одинаковая. Вот. Ну, плюс, говорю, здесь к нам пытались обращаться и просили, чтобы мы взяли в нашу семейную школу там детей со стороны. Я говорила, знаете, на данный момент это не очень реально, потому что здесь единство родителей. Вдруг он на самом деле такой же единомышленник, родитель-то? Может быть. Ну, так может разобраться. Хорошо. А какая вообще цель-то ставится перед обучением, образованием, воспитанием? Ребенок понимает эту цель? Потому что, почему я сказал про оценки-то? В школу дети часто приходят только потому, что так надо, так принято. И мамы с папами ходили, и бабушки с дедушками ходили. И вот без этого ты никуда не денешься. Потому и вот оценка – это очень важно. Ну, вот у них такое понимание. А нормальный родитель объясняет – школа – это то место, где ты можешь набраться знаний для того, чтобы потом разбираться в жизни и чтобы стать человеком. А здесь какие установки? Во-первых, они видят, опять же, своих родителей. Им где-то, может быть, хочется быть похожим на своего папу, потому что он умеет там и водить машину, да, и там какие-то вопросы еще решать. Они стремятся как-то больше, почему пример про, может быть, про пап привожу, потому что, наверное, у нас папа, который занимается, так скажем, воспитанием детей, это, к сожалению, не так часто бывает в социуме. Больная тема школьного учителя, я так понимаю, да. А где ваш папа, а почему мама на собрание ходит, или бабушка, да? И знакомая тема, да. Поэтому у нас вот здесь они больше ориентируются на своих родителей. И поэтому, и мы даже иногда, ну а как, вот интересно, вот ты не хочешь, я не люблю математику, хорошо, ты не любишь, а ты хочешь, а что, я хочу как папа водить машину, а ты думаешь, папа математику не знает? Что ты думаешь, он формулы не пишет, когда за рулем едет? Пару-тройку формул накидывает. Или, допустим, у нас была девочка, говорит, да ну это математику, я же знаю таблицу умножения, и все нормально, я могу и прибавить, и разделить, и хватит мне. А ты кем хочешь быть? А я хочу как мама. А мама что делает? А мама хлеб печет. А ты думаешь, ей не надо там вычислить? А что она будет вычислять? И мы вот с этой мамой уже тогда разговариваем. И мама говорит, ну вот смотри, мне необходимо рассчитать вот это, и вот это, и вот это. Вот. Плюс они регулярно помогают родителям, они около них оказываются. И они, несмотря на то, что, допустим, будет ли она жить здесь, или она, может быть, уедет отсюда, то есть никто не загадывает это. Но на данный момент у ребенка мотивация, вот она, видимая. Хорошо, хорошо. Про маму поговорили, про пап тоже. Ну, теперь вопрос от тех, кто нас смотрит из обычного мира. Вот прям чувствую его, прям вот он идет, так идет, группируется здесь так в пространстве. Сколько, Татьяна, получаешь за образовательную деятельность? В рублях нисколько. Как? Ну как? Знаете, как-то даже вопрос не стоял, даже вот нигде никогда ничего, как говорится, и не ёкало. Потому что вот комсомолкой была, вот эти всевозможные мероприятия с детьми по месту жительства. И когда мне одна же сказала, а тебе что, не платят? А нам там по 16-17 лет с подружкой, мы даже нам в голову не приходило, что надо пойти у кого-то просить, чтобы нам за это платили. Нам было так здорово, там ребята болтаются по микрорайону, а мы их организовали, там провели мероприятие, мальчишки магнитофон принесли, им было так здорово. И оказывается, надо было за это деньги платить. Нам даже в голову-то не приходили. Это, наверное, комсомольская закалка, наверное, так прошлое, и осталась. Это прошлое, это уже поезд давно ушел. Современный-то человек вот сидит и спрашивает, тебе не платят зарплату. А как ты живешь-то вообще? На что ты живешь-то? На взаимопомощи. Как у нас, как пчелы устроены? Как пчелы устроены? Пчела, которая принесла нектар, она этот нектар не ест, она кормит другого это. Да ладно, они что же потом зимой поедают, те, кто доживут до зимы-то? Ну, они же не едят то, которое она принесла. Они едят общее? А каждый для другого. Угу. Ну ладно, ну вы-то не пчелы, вы же человеки, вы же не летаете над цветочками там. Это. Я, допустим, вот я пришла сейчас, я знаю, что у меня обед готов, я сейчас пойду, покушаю, и никто мне не скажет, заплатите за обед. Почему? Потому что я дома. Угу. Дома не спрашивают. Хорошо. А откуда в доме берутся деньги на то, чтобы приготовить обед, заплатить за газ? Это из того же анекдота. Из тумбочки? Да. Ага. А кто вот в тумбочку-то кладет? Вот так оно. Ясно. Вот так оно и происходит. Нет, вопрос я задал очень серьезный, потому что здесь помимо того, что обед приготовить, нужно на чем-то его готовить. Вот электричество, вот там газ, надо, чтобы в корпусах было тепло. Надо мебель, надо диванчики, матрасики, ручки, что там еще, тетрадки, книжки. Вы там фильмы смотрите каждый вечер, какие-то интересные. А на это средства нужны? Естественно, так же вместе зарабатываем. А как это происходит? Как вы зарабатываете? Ну, во-первых, у нас же есть индивидуальное предпринимательство. Все-таки общинность и индивидуальное предпринимательство совместимы? Ну, мы совместили. Совместили. То есть община что-то производит, а индивидуальный предприниматель берет это и в мир. Это не, если так назвать, что это община производит. Ну, это, допустим, вот кто-то пришел и варит обед. Мы условно скажем, что она на этот момент повар. Повар, да? Договорились, повар, угу. Так. Вот. А есть тот, кто обозначил себя индивидуальным предпринимателем, он там тоже что-то производит. Но он в этой семье, он папа, но индивидуальный предприниматель. Он производит его... там или здесь? Он здесь производит, но он, допустим, там реализовал это то, что на произвел. Сторону. Да. Так. Вот. Есть, допустим, какая-то бабушка, которая вырастила капусту. Допустим. Да. Она тоже пошла на рынок, ее продала. И она принесла в семью. То есть, да. Получается, каждый человек у вас что-то производит, идет на рынок продавать? Нет, но я условно говорю, что все равно не каждый... Вот сейчас подводим. Вот мы же говорим. А та, которая повар сегодня, Она же капусту не пошла на рынок продавать. Она зато нам приготовила обед и накормила нас. Вот, я к чему подвожу. То есть, есть люди, которые реализуют произведенное здесь, да. там, на стороне. Да. Скажем так, купцы. Купцы от общины. Общинные купцы. Им доверили честным людям, чтобы они реализовывали продукцию на рынке, там кому-то привозили, доставка, ты-дын, из общины вам два кочана капусты, ты-дын, там что-то еще, масло, сметана, да? Да. Так, деньги ему, деньги ему, деньги ему дают, дают, дают, он их рассовал по карману, потом приезжает в общину и думает, эх, все отдать-то жаба душит, много тут, давай из этого кармана отдам, а, ну отсюда там десяточку достану, а остальное мне, хорошему, нет? Как-то, знаете, даже никогда не было такого контроля. А как? Деньги любят счет. Ну, вот такое, чтобы мы, допустим, там видеокамеру установили и посчитали, сколько кочанов капусты он отвез тыдын от общины, мы даже в голову такого не приходило. Какое доверие. А многие, вот кто слушает, не поймут. Ну как? Я помню советские времена. Если гаечка на заводе лежит передо мной, то эта гаечка должна оказаться в моем кармане, потому что я пойду на рыбалку, мне нужны грузила. И по камешкам, по кирпичикам растащили кирпичный завод, да, как поется в песне. Это, знаете, а здесь-то как? Это все вот к тому, что это, наверное, привычка из малой семьи, где мы жили раньше. Хорошо. Честный купец взял товар, продал, деньги привез, выгреб на стол. Да. Что дальше происходит? Да. Дальше посмотрели, вот сели. Все собираются? Все собираются. Ух ты, деньги. Да. Вот там кто-то может еще, а может быть, кто-то связал что-то и тоже... Ну, я понял, да. Кто как? Ну, вот, накопилась гора денег. Вот мы накопилась гора денег. Так, смотрим. Ага, у нас здесь хватит на что? Нам вот это приобрести. Потом мы максимально готовим сами. И у нас, покупаем мы минимум именно из продуктов. Ну, что именно? Лимоны. Лимоны, так, хорошо. Сахар. Сахар? Вы еще не производите сахар? Нет, еще не пчелки, не понял, не пчелки, да. Так. Хотя мед у нас, мы максимально на мед. Еще гречку, конечно, покупаем с рисом. Приходится. И рис, да? Да. А так вообще максимально у нас же там и мука уже своя, то есть годами, не сразу это все было. И масло это у нас свое. Поэтому максимально. То есть из этой горки взяли так, это на гречку, на сахар, на все остальное, а это? А это? На газ. Ну, на свет, налоги, это все, налоги, конечно, сразу. Это, наверное, чем гречка. И вот это вот оставшееся, куда она идет. Ну, может, по карманам? Давайте раздербаним. Это посмотрим, что, ага, каникулы. Вот там вот кто-то говорит, слушайте, я видел там объявление, цирк приехал. Детворов цирк. На цирк. Конечно, детворов цирк. Еще меньше. Посмотрим. Так, что там, сапожки необходимо, тем маловато, сапожки, тема, давайте. Так, ладно, да. Десяточка осталась. А тут кто-то из мужчин говорит, а у нас вот это на машинах эти детали полетели. Забирай, негодяй, десятку, и все, нет ничего. И что, а за что работать-то? Ну за что же, деньги же должны быть в карманах. Вот сейчас из оттуда. Вот так спокойно, знаете, у некоторых, наверное, здоровье поправилось за эти годы, что у них нет денег в карманах. То есть вы считаете, что отсутствие денег в карман – это плата за здоровье, да? То это для некоторых гораздо спокойнее жизнь стала. У вас зубники-то есть, нет, свои? Тут еще стоматологические у них нет? Видно, что мы без зубов ходим. Все нормально, да? Понятно. Слава Хорошо. Богу. То есть своя авторемонтная мастерская есть, здоровье у улучшили. У нас не то, что авторемонтная мастерская, у нас мужчины с руками и с головами. Ну, значит, они же где-то, значит, мастерская. Да. Так, коровки, фермерство есть, аграрии, значит, знатные, мукомолка. Ну, вот нормальный человек опять не понимает. Ну, ладно, ну, едите вы. А вот на прозапас-то, ну, на прозапас, ну, что-то же должно быть. Вы имеете в виду финансы про запас? Да. Ну, это сложно много отложить про запас. Все равно какой-то, может быть, и есть про запас, но это достаточно сложно, потому что текущие вопросы постоянно. И плюс мы всегда, если у нас какой-то есть возможность, мы, конечно же, что-то дополнительно купим детвори. Ага. Вот если теперь сравнить, вот сейчас пошутили все там, разложили по полочкам. Вот представим, Татьяна живет Кстати, из Ростова, да, или откуда? С какого города? Нет, из этого же Донецка. Вот, из Донецка. Вот Татьяна живет в Донецке на каком-нибудь там 4-5 этаже какой-нибудь там комфортабельной хрущевки, ну, там условно, да. И вот Татьяна живет здесь. Вот представим в современных условиях. Та Татьяна и эта Татьяна. И вот те деньги, которые зарабатываются непосредственно, и деньги, которые приобретает община, насколько бы Татьяне той хватило прожить на те заработанные деньги, и насколько Татьяне здесь хватает тех условий, которые здесь существуют. Вот так вот сложить вместе, что перевешивает. Мне вообще сложно представить, как бы мы выжили в те годы, если бы мы не создали общину. Потому что был период, когда муж шахтер, 8 месяцев без зарплаты. Уважаемый человек и без зарплаты. Мы, как учителя, ну, где-то по 4 месяца без зарплаты. Ну, чуть получше. Да. Угу. Причем зарплату нам выдавали, допустим, мог пойти и тебе давали бумажечку, по которой ты шел, и мог в магазине взять мешок крупы. Вот мы шли с коллегами, одна брала мешок крупы, другая мешок сахара, третья мешок макарон. Мы тут же в магазине это все делили и шли домой радостные, счастливые, что у нас какие-то продукты проявляли появились. Общинность. Угу. Да, вот какие-то продукты появились. Угу. Вот при том, что у нас у всех как бы, ну, учитель считается уважаемая профессия, да, равно так же, как и шахтер. Угу. Но вот в таких условиях мы жили, это был период 90-х. Ну да, но я помню московские школы, там чуть было поинтереснее, получше, но тоже что-то похожее там было. Поэтому оттолкнуться оттуда и стать каким-то богатеем было сложно. Я даже не знаю. Здесь плюс, знаете, не у каждого здоровье такое, которым можно было похвастаться. И даже самый здоровый человек может оказаться в какой-то момент в сложной ситуации. Вот так вот вроде был здоров, раз, что-то не так. И, или, допустим, там, с родственниками. И когда человек один, и он остается наедине со своими проблемами по здоровью, то иногда даже психологически сложно выйти из этого. А когда он знает, что у него поддержка и материальная, вот порой человек даже элементарно отремонтирует зубы, вот бах, и чего-то там поломалось, да? Не всегда, сейчас такие суммы, что не всегда есть где взять сразу. А, допустим, в общине, ты знаешь, что тебе, вот сегодня мне помощь нужна, помогут мне. Завтра кому-то другому мы поможем следующему. То есть вот эта взаимопомощь, да, даже в плане здоровья, может, кому-то операция понадобится. Может, бывало такое, что там у мамы, у чьей-то инсульт случился. Попробуйте, кто-то же, вот кто был в этой ситуации, знает, когда это бывает и месяцы, два и больше, когда ты круглосуточно около этой мамы. И когда ты знаешь, что тебе могут помочь, допустим, кто-то с общины может поехать с тобой, побыть, ты немножко отдохнешь или забрать маму сюда. Ну, то есть у тебя постоянно ощущение вот дружеского плеча. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы, которые еще остались за кадром, но которые очень часто кто-то задает? Вот тебе вот так подходит и говорит: конечно, ну как? Ну почему? Или мы все вопросы основные по общинности уже разобрали? Ну, не знаю. Сейчас, может быть, я припомню что-то. Я хочу, мне сразу мысль такая. Было немало людей, которые мне говорили, что как вы здорово, вы такие молодцы, но я бы не смог. А почему? Вот, ну вот комсомол-то одно, вместе собрались там где-то на каких-то мероприятиях, даже на недельку-другую на сборах, мы все рады друг другу. Но жить так постоянно и, можно сказать, из года в год при таком количестве людей научиться принимать друг друга, всех таких разных. На работу пришел, мы рады друг другу, поулыбались, а тут и днем, и ночью. Вот, и все такие разные. А что, не было такого, что на самом деле вот бывают случаи, когда вот с этим человеком трудно рядом находиться, ну вот ему трудно. А то такое обязательно было. И как выходить из такой ситуации? Ну, при этом же ты же осознанно на это пошел. Ты понимаешь, что, ну не знаю, как-то, ну, условно скажешь, работаешь с собой. Но нет такого, что давай тогда я вас там разведу, руководитель там скажет, давайте, вот ты здесь, а ты здесь. Ну, чтобы на саммит-то не сталкивались. Знаете, ну, во-первых, нет такого руководителя, который будет разводить. Нет разводящего. Такого, чтобы... Вот. Мы можем, конечно, просто вместе на общем собрании пообщаться. Во-вторых, кто не смог, он уже давно ушел. Угу. Вот. И в-третьих, ты же понимаешь, что... Вот интересно, мы в основном люди, когда говорят там о вере, мы говорим, что ну, возлюби ближнего твоего, да, как самого себя. Да? Мы же все на эти заповеди знаем. Ну, есть, которые да? не знают. Вот. И тогда оказывается, что это наиболее сложный урок в жизни. А как же, да? возлюби еще врага своего, да? Ну, это уже дальше. А вот действительно, а как же я вот говорю, что да, вот я люблю себя, а почему же я тогда не люблю его, того, кого рядом? Да, он такой. Он гад, но люблю я его. Да? Ну, он не гад, но он такой, мы все разные. Опять же, я говорю, может быть, мне помогло то, что у нас была ну, большая семья, и все равно все воспринимали друг друга, ну, он родной. По большому счету, мы все родные люди. Вот мы же, вот мне был такой пример в жизни, я уже кому-то говорила, однажды мы поехали в Питер, было у нас дело одно важное, образовательное, и вдруг в каком-то обычном там у них этот супермаркет, где там продукты продаются элементарно, я вижу в лицо человека, который из Донецка наш. Мы там в Донецке с ним не общаемся. Но мы в лицо узнали друг друга, что мы из Донецка. Мы прям навстречу друг другу. Здравствуйте, Не знаем, как зовут, но мы так обрадовались друг другу. Говорю, интересно, если бы мы так во Вселенной встретились, и мы бы узнали, что ты землянин и я, мы бы восприняли друг друга как родные, да? Почему мы не воспринимаем в жизни друг друга как родные? Мы же действительно родные друг друга, мы же живем на этой планете. Хороший вопрос. Когда мы научимся воспринимать друг друга родными, мы стремимся, когда мы узнаем, ну, например, в разговоре вот какой-то вопрос и начинаем, а я там жил, ага, а у меня там, и вдруг мы узнаем, да вы что, так моя бабушка, соседка с вашим дедушком, да мы же, оказывается, мы гораздо ближе друг к другу и так далее. Мы вот это начинаем, и как-то уже теплее становится, и уже готовы больше помочь друг другу. Ну так давайте же не разматывать это. Да, давайте сразу помогать по-человечески друг другу. Угу. Вот и все. Хорошо. Не нарушая закона. Нет, ни в коем случае, если там приступить, чего-то обмануть. Нет, не нарушая закона, то, что добросовестно, добропорядочно. Давайте помогать друг другу. Ну, и конечно. Тогда все станет гораздо лучше. Конечно. Ну и в заключение хотелось бы, чтобы ты пожелала что-то тем, кто нас смотрит и слушает. Такое от души и от сердца. Ну вот научиться, я желаю каждому научиться слышать свое сердце. Чувствовать, что ты человек. И помнит, кем ты создан. Благодарю. Благодарю за добрый, честный, сердечный разговор. Благодарю. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.